Пока с одной стороны маги размахивали дубинками и оттесняли беснующийся народ, я покинула КПЗП через другой вход и, беспрепятственно обогнув здание, нашла добротную деревянную бочку. Это, конечно, далеко не броневик, но тоже сгодится. Едва не расшибившись, платье явно не предназначено, вскарабкалась на нее, удерживаясь за забор, и крикнула: «Эй, народ!» Люди бесновались, махали кулаками, хватали магов за шкирку и не обращали на меня внимания. Тогда применила проверенный отцовский прием и, вставив два пальца в рот, свистнула, что было мочи. Молодецкий посвист сработал. На меня обернулось несколько человек, ткнули соседи, и так по цепочке внимание переключилось с магов на меня. «Всем привет!» — помахала, осматривая аудиторию. Испуганные, взъерошенные, изможденные. Здесь в основном низший класс. Богачам и без того есть куда пойти, а эти люди, возможно, потеряли последнюю надежду и, скорее всего, получили отворот-поворот из королевского дворца. Как я выяснила, там вообще ничего не решается. Это своего рода исполнительный комитет древних. «Ты кто такая?» «Это маркиза де Бриен, местная шалава!» Кашлянула и смерила мужика негодующим взглядом. «Я бы попросила не выражаться!» «Местная давалка!» Поправился он, изображая Книксон. «Мда. И к этим людям я вышла, чтобы дать объяснение. Впрочем, заметно хмельному мужику соседи надавали тумаков, а больше никто до оскорблений не опустился. «Господа, я понимаю, что вы чувствуете!» Из первых рядов донеслись откровенные смешки, а с дальних неодобрительные выкрики. «Страх! Растерянность! Панику! Отчаяние!» Я говорила медленно, обращаясь не к разуму, а к душам людей. Больше никто не смеялся. Народ затих в удивлении. На меня смотрело несколько сотен глаз, ожидая, что я дам им хотя бы маленький огонек надежды. А я только сейчас осознала, какую ответственность взвалила на свои плечи. Ну кто я такая? Обычная женщина с земли, далеко не самая успешная и уж точно не такая умная, какой хотелось бы быть. Вы думаете, что остались одни во всем мире? Если бы вы знали, как я понимаю каждого из вас. Потому что сама чувствую себя одинокой в толпе незнакомцев. Многие из вас потеряли жилище, как я, например. Кто-то родственников, друзей или близких. На земле остались все дорогие мне люди, все, кого я знала или хотела бы узнать. Ваши воспоминания, мечты и надежды рухнули в один миг, когда небеса разверзлись и явили в Артехидию пришлых». Слушатели оживились, посыпались недовольные выкрики в сторону пришлых, обвинения и откровенное оскорбление. «Вы вините их в том, что случилось?» Толпа одобрительно загудела. «Они такие же жертвы. Но у вас есть одно большое преимущество. Вы в своем мире. Вас окружают родные и знакомые. Вы знаете, как все устроено, и можете при желании прокормить себя и свои семьи. А их вероломно вырвали из собственного дома и зашвырнули в другую реальность». Замолчала, впервые осмысливая произошедшее со мной. По-хорошему, у меня не было и минуты передышки, чтобы прочувствовать попаданство. Не заметила, как по щекам потекли слезы. Я давно говорила о себе. Изливала в чужие сердца собственную боль. Все, что они знали, исчезло. Они совсем одни в чужом мире. Мало того, они утратили память и даже не могут вспомнить ценные моменты своей жизни. Улыбку матери или первый смех своего ребенка, запах дома или тепло родного солнца. У них отняли то, что до сих пор есть у вас. За что же вы клянете их? За что ненавидите? За то, что они пытаются выжить в мире настолько жестоком к ним? В мире, где каждый второй пытается поймать пришлого и выжать из него магетики, использовать в кровавых ритуалах? Или за то, что они пытаются вспомнить себя? «Вернуться домой!» Размазала по щекам слезы и заметила, что сквозь толпу ко мне пробирается комиссар Рекс, а у бочки крутится комиссар-младший, готовый защищать меня от шального камня или очередного необремененного манерами мужика. Но все вспомнили о манерах. Просто никто не объяснил им. Никто не счел нужным поговорить с людьми по-человечески. Сухие фразы, цифры, ничего не стоящие обещания. Они не для этого здесь. Им всего-то нужна поддержка. Что-то, что их объединит. Вы должны понять, что наша сила не в ненависти и вражде. Наша сила в единстве. Вспомним, какой завет оставила Артехида этому... нашему миру. «Любовь!» — всхлипнула женщина из первого ряда. «Любовь!» «Любовь!» — раздалось со всех сторон. «Трояна, немедленно спускайся!» — прорычал Аделард, добравшись до бочки. «А то я тебе такую любовь покажу, мало не покажется!» «Будьте хорошим мальчиком и дайте мне закончить, иначе натравлю на вас Рекса-младшего». Мелкий, услышав мои слова, навострил уши и с готовностью гавкнул. «Хороший мальчик. Это я ему, а не вам. Вы, комиссар старший, очень и очень плохой. «Любовь», — заявил во всеуслышание, глядя на Аделарда, который это слово, если и слышал, то вряд ли понимает значение. «Она не вернет ваш дом, не вернет погибших, не исцелит раны, но она наполнит ваши сердца надеждой. Она даст сил, чтобы подняться и идти дальше. Мы не можем изменить случившееся, но в наших силах помочь властям справиться с последствиями катастрофы, разобрать завалы, восстановить здания, если это возможно, оказать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, помочь одеждой, поделиться едой. И пусть вам кажется, что вы одиноки со своей бедой, это не так. Рядом с вами такие же люди. Каждый из нас по мере возможности должен помочь другому. Приютите знакомых, накормите голодных, обуйте разутых. Остальное комиссар Рекс постарается исправить». «А что с магическим поясом Арделии?» Выжидающе уставилась на начальство. «Залатан!» Горящий взгляд обещал мне порку, увы, без эротического подтекста. «Усилиями боевых магов и лично комиссара удалось устранить все последствия пришлопада. В данный момент ситуация под контролем, и, уверяю, специалисты делают все необходимое, чтобы не допустить повторения. Но, господа, вы серьезно мешаете им выполнять свою работу». Упомянутые смутились. «Чем мы можем помочь?» «Да, чем можно помочь?» «Пройдитесь по улицам города. Думаю, за первым же поворотом вы найдете тех, кто нуждается в помощи. А КПЗП нужны продукты, одежда и вещи первой необходимости для пришлых. Не помешают матрасы, подушки и одеяла. Этим людям попросту негде спать. Каждый помогает по мере сил. И, как видите, даже Маркизе нашлось применение». Народ заулыбался. «А что, олень? Да, почему не помогает? Оленю не до нас!» — фыркнул кто-то. «Ему одиноко», — почувствовала отзывчивость толпы и рискнула зайти на запретную территорию. «Но чтоб меня, стоит попробовать. Он тоже потерял самое ценное, что было у него в жизни, и в наших силах помочь ему отыскать олениху». «Так она существует?» Не думала, что мои слова возымеют такой эффект. Буйно настроенная толпа вмиг преобразилась. Их лица посветлели, на них появилась надежда. Народ загудел и непредсказуемо ринулся на меня, жаждая подробностей. Комиссар сгреб меня в охапку, когда руки какого-то мужика дернули меня за подол. Я бы свалилась с бочки, но Аделард прижал меня к груди, и в руках незнакомца остался кусок лазурного атласа. «Все, дорогая, договорилась». «Но ведь сработало!» — напоролась на жесткий взгляд и протянула. «Мамочки». «Будет тебе и мамочка, и папочка, и даже брат. Все тебе будут. На приеме в честь завершения недели поиска. А до тех пор ты наказана!» Грозно заявили мне и оборзели в конец. Меня взвалили на плечо и поволокли на территорию КПЗП через центральный вход на радость толпе, работникам и пришлым. «Аделард, что ты творишь? Какое наказание? Я же не ребенок!» «Порой мне кажется иначе», — рычал он одним своим видом, распугивая всех, включая меня. Мне приходилось улыбаться, махать и отсыпать извинения за спиной у грозного комиссара Рекса, чтобы хоть немного сгладить остроту ситуации. Комиссар-младший тоже выражал недовольство. Бежал за старшим братом и потявкивал, хмуро глядя на меня. Быстро они снюхались, предатели. «Да что не так-то? Давно стоило сказать народу правду. Вы все считаете, что народ — это некая субстанция, которая ничего не знает, не понимает, должна платить налоги, молчать в тряпочку и скончаться до пенсионного возраста, желательно внезапно, чтобы страховой не пришлось оплачивать счет за лечение». Пока я растекалась мыслью по древу, мы прошли здание КПЗП насквозь и вышли на садовую дорожку, ведущую к жилым корпусам и особнякам. «А народ — такие же люди, как и мы с тобой. У них, представь себе, есть мозги». «Толку, что они у вас есть, если вы ими не пользуетесь», — выругался начальник, за что получил шлепок по заднице. Я не специально, оно само так получилось, на эмоциях. Но чего уж греха таить, задница у босса на 10 из 10. Комиссар остановился, и тут я осознала фатальную ошибку. «Ты не посмеешь», — просипела, чувствуя уязвимым местом, что ему сейчас достанется. «Разве?» — вкрадчиво спросил Аделард, и на мою задницу легла большая мужская ладонь. «Если бы я знал, что порка тебе поможет, непременно бы так и поступил. Но ведь понравится же еще. И что это будет за наказание?» И мы пошли дальше, причем руку с моей пятой точки так никто и не убрал. А еще я не получила разъяснений о том, кому именно понравится процесс. Мне или ему. Если что, я не мазохист, а он на садиста не похож. Но звучало-то как притягательно. «Я могу и сама идти. Серьезно!» «Не сомневаюсь», — согласился он, ловко взбегая по ступенькам неочищенного крыльца. Уникальные в Арделии снег-лепестки разлетелись в стороны под его ногами. И вообще казалось, что по местному снегу ступает не человек, а бог. Из-под его ног взмывают воздух лепестки цветков. Когда нас окутало теплом холла, я приготовилась спускаться, но меня понесли наверх. «Аделард?» — протянула с опаской. «Да, счастье мое», — заявили мне преувеличенно бодро и таким тоном, словно я счастье, но какое-то сомнительное. «А куда мы идем?» «Я тут подумал». Путь неожиданно закончился мягкой кроватью. Она спружинила, принимая меня в объятия. «Раз уж мне досталось такое счастье...» «Разве можно прорычать это слово?» Комиссар старший прорычал, а младший тявкал под окном. В дом его не пустили. «То пусть оно ждет меня дома». «Беременная, босое и на кухне?» — спросила шепотом, наблюдая, как комиссар ослабляет шейный платок. Между прочим, тот, что я ему подарила. Аделард замер, поняв, что его намерения истолкованы превратно. Скользнул по мне внимательным взглядом и, как выдал, не исключено и такой возможности. «Наказано!» — добавил он и вышел из спальни, громко хлопнув дверью. «Наказано, видите ли! Я что, ребенок? Мне 10 лет, что ли?» Вскочила и подбежала к окну, наблюдая, как взбешенный комиссар несется в КПЗП, а за ним разве что огонь по земле не стелится. Если бы местные лепестки умели таять, они бы растекались лужицей под ногами злого комиссара. Он внезапно обернулся, и мое сердце сделало кульбит. Не видит же он меня за тюлью. Не удержалась и показала нахалу язык, а он... В общем, все там видно. И кажется, одним наказанием дело не закончится, последует второе. И приведи боги всех миров, чтобы после второго ледяное сердце начальника оттаяло. Прошлась взад-вперед, подумала. Потом подумала лучше и решила, что ничего серьезного я не совершила. Народ имеет право знать правду, и я им всего лишь ее донесла. Следовательно, наказание безосновательное, и я могу с чистой совестью его отменить. Дернула ручку двери и поняла, что меня не просто наказали. Меня заперли. Нагло, бесцеремонно и... «Миледи, чего изволите?» Промурлыкал за дверью незнакомый женский голос. «Я Мирая, ваша помощница». «Заперли ироды. По-настоящему. Еще и надзирателя приставили. А Мирая, не усомнюсь, боевой маг с милым личиком». Понимая, что беситься бесполезно, я провела время с толком. Попросила пустить ко мне комиссара-младшего и принести чертежи и выкройки по Истьену. А еще мне понадобятся местные швейные машинки, манекены, все швейные приблуды и кабинет побольше. Поработаю, а вечером выскажу этому мерзавцу все, что я о нем думаю. Сказать нечего. Позаботились обо мне хорошо. И покормили, и попоили, и принесли все необходимое. Но помещение побольше не предоставили. Не велено выпускать из спальни. В итоге мне пришлось немало постараться, чтобы разместить все необходимое в просторных покоях Аделарда и даже немного сдвинуть мебель. А вот каталог тканей и местные журналы мод я не просила. Их мне принесли, скажем так, бонусом, передав от наказателя, что в скором времени мы идем на прием к его матушке, и если желаю, могу пошить себе наряд. А не желаю, возьмут в том, в чем буду. Прямо так и сказал. Возьму, в чем будешь. И это было бы мило и многообещающе, если бы меня не заперли, блин. Меня, взрослую женщину. Ладно, остынем. Мне ведь даже комиссара-младшего привели. Последний фыркал и все норовил укусить меня за подол платья, а я наглаживала его в ответ, и это немного успокаивало. Переоделась в начальственную рубашку, за неимением иной домашней одежды, и уселась за работу. Любимое занятие съедает время незаметно. Я шила с таким энтузиазмом, словно творила не безразмерную хламиду, в которую при огромном желании слоненок поместится, а шедевр искусства. Для меня клиент измеряется не толщиной кошелька, длиной плеча или размером талии, а отношением к мастеру. Эстьен был добр, и мне захотелось не просто сшить ему костюм, а вложить в этот наряд душу. В конце концов, он этого достоин. Что уж говорить, даже вышивку по борту я делала вручную, вшивая мелкие бисеринки драгоценных камней. Не заметила, как за работой уснула. Хоть иголка в глаз не вошла, и то радость. Но каково было мое удивление проснуться от боли в той же позе с первыми петухами. Ладно, не было петухов. Вместо них наглая морда эль-бандита в окне второго этажа. Между прочим, откормленная кошачья харя в лучах поднимающегося солнца смотрелась эпически. «Мяу!» — сказала она. «Еды нема», — ответила я. «Меня заперли. Лучше расскажи, как там обстановка». Разминая шею, рассекая воздух всеми известными ругательствами, доковыляла к окну, чтобы впустить в форточку пушистого котяру. Комиссар-младший и эль-бандита устроили небольшой переполох. Сыграл животный инстинкт, и мне пришлось их разнимать. «Ну что вы там устроили? Эль-бандита, рассказывай, что происходит в КПЗП. За что меня наказали?» Оказалось, мои неосторожно брошенные слова про олениху произвели фурор. Народ ходит своими портретами по улице, сбивается в кучи, устраивает митинги и всячески выражает свою гражданскую позицию. Комиссар, принц и даже поговаривают король едва успевают отбиваться от журналистов, пытаясь представить меня дамой ветреной, недалекой, перечитавшей любовных романов, но зерна сомнения брошены в благодатную почву и недовольство в обществе только нарастает. Это хорошо. Это замечательно. Ксавье глянул на солнце, и пока оно окончательно не протиснулось сквозь сизое полотно сумерек, обернулся обратно к котяре, чтобы незаметно смыться. Перекидываться в животное или обратно в человека он может только под покровом ночи. Перед этим, правда, намекнул, что эту ночь комиссар-старший провел в своем городском особняке, и к нему наведывалась одна всем известная леди. Он смылся, а мне варись в собственном соку от безосновательной ревности, на которую я не имею ни малейшего права. Помирились они, значит. Вопреки ожиданиям, комиссар не вернулся и на следующую ночь. Я сметала из Тьену два костюма, подумала над своим нарядом для ужина с матушкой комиссара и заказала необходимое, основательно изучила досье маркизы на всякий случай, и даже украсила комиссарову спальню гирляндами и шарами. Все же у нас на земле Рождество, а дух праздника где-то шляется. Я много смотрела в небо, пытаясь среди пушистых барашков облаков разглядеть рогатую морду местного хранителя, но, увы, тщетно. Только наглая морда эльбандита нет-нет домаячила среди кустов. Но котяра приносил исключительно неутешительные новости. Комиссар ушел в загул. В смысле, решил стать порядочным... Нет, не скотиной, а семьянином. Несмотря на громкие и опрометчивые заявления, что вроде как мы с ним жених и невеста, он пропадает в городском особняке со своей Бетси. Проштрафился, когда я случайно открыла двери рабочего особняка в его рубашке на голое тело. Теперь активно задабривает свою зазнобу. В общем, как я и говорила, комиссар не пришел. Явился он только на третьи сутки, когда я выучила каждый зигзаг на шелковых обоях, каждый вензель на входной двери и каждый сантиметр в этой ненавистной комнате, ставшей мне камерой предварительного, а то и окончательного заключения. А уж сколько новых ругательств я изобрела. В словаре Ожегова меньше слов, чем я придумала. Но мало того, что блудный босс явился на третий день, так еще и не сам. Он через Мираю напомнил, чтобы я собиралась. А если я планирую саботировать ужин, то повторил «возьму как есть без возражений». На волю мне хотелось сильнее, чем закатывать истерики, поэтому я основательно подготовилась к выходу в свет. Вымылась с душистыми маслами, намазалась ароматными кремами, маркизу я или кто, заколола волосы наверх, чтобы подчеркнуть длинную шею и тонкие плечи Трояны. Мне хотелось наказать комиссара за мое заточение, поэтому наряд я сшила великолепный. Но для местного общества провокационный. Моя специализация — свадебные платья. Неужели для самой себя я не сошью самый умопомрачительный наряд из возможных, учитывая неограниченный бюджет и прорву времени? Я сшила себе пышное платье со множеством мягких подъюбников из сетки, а сверху пустила фатин, усыпанный сюжетной вышивкой, маковое поле, вокруг которого порхают бабочки. Все переливается от пайеток, бисеринок и драгоценных камней. Маркизе удивительно идет небесно-голубой, вот и фатин я выбрала лазурный. Вместо корсета обтягивающий лиф с эффектом пушап на широких лямках. Смотрела на себя в зеркало и не могла налюбоваться. Красотка. Как воздушная богиня, хрупкая, элегантная и притягательная. А еще недосягаемая, недоступная и застегнутая на все пуговицы. Мелькнула сначала идея использовать тяжелую артиллерию, маленькое черное платье, обтягивающее верхние и нижние 90. Это бы гарантировало отмену поездки к родителям и проверку на прочность кровати, но... Я решила проверить на прочность свои нервы и поговорить. А это куда важнее одной веселой ночки. Мне потом совсем не захочется вспоминать, как же было хорошо с ним и как плохо одной взаперти. «Миледи, вам нужна помощь?» — взволнованно поинтересовалась Мирая. Комиссар ждет внизу 40 минут и, кажется, теряет терпение. Она прибегала 7 раз за последние только 10 минут. «Нет, я готова». Помощница распахнула дверь и замерла, оглядывая меня с головы до ног. Для завершения образа не хватало украшений. Но где я их возьму? Само платье — произведение искусства. Сюжетно расшитый фатин с лихвой заменял сапфировую парюру. «Вы восхитительны, маркиза!» «Благодарю», — натянуто улыбнулась, захватив с собой муфту с деньгами и меховую накидку. Наглобос ждал внизу. Заслышав стук моих каблучков, он поднялся, и я поняла, что не ошиблась с выбором. Легко скользя ладонью по перилам, я спустилась по лестнице, не отрывая взгляда от Аделарда. Шелестели юбки, касаясь покрытых ковром ступеней. Темнел взгляд бессердечного комиссара. Легко улыбнулась, словно рада его видеть, манерно откинула за спину туго завитую прядь, ее я оставила сознательно для таких вот маневров. Коснулась длинными пальцами груди, в отличие от других девиц Артихидии, у меня она не придавлена корсетом, и вздохнула. Комиссар, как завороженный, следил за моими движениями. Моя первая маленькая победа. Его зрачки расширились, он поправил шейный платок и, распрямив плечи, подошел к лестнице, чтобы подать мне руку. Остановилась за 3 ступеньки до пола и посмотрела на начальника. Прихорошился. От него вкусно пахло хвоей и свежестью. Надел новую рубашку, кремовые брюки и черный камзол с вышивкой по борту. Да чего же притягательный мужчина, слов нет. Элегантно вложила свою ладонь в его, и мои пальцы уверенно сжали, помогая одолеть последние ступени. «Ты...» Он замолчал, подыскивая подходящее слово. «Восхитительно? Обворожительно? Великолепно? Очаровательно?» Предложила, не скрывая победную улыбку. «Опоздала», — припечатал он, возвращая меня с небес на землю и по-деловому целую ладонь. «Без огонька, товарищ, без огонька». Моя улыбка и боевой запал буквально-таки стекли с лица. Вырвала свою руку из его пальцев и поджала губы. «Идем. Моя мама не любит, когда опаздывают». «А скандалы его мама любит?» Я честно пыталась не испортить этот вечер, но после такого финта ушами вряд ли получится. «Ты бы переломился сказать что-нибудь приятное?» Фыркнула, когда мне подали ладонь, чтобы помочь устроиться в карете. Подхватила подол и, проигнорировав помощь, забралась сама. «Неудобно, зато продемонстрирую недовольство». Аделард дал знак кучеру и, забравшись внутрь, сел напротив меня. «Что бы это изменило?» «Ты бы не испортил мне настроение, как минимум», — поправила юбки, беззастенчиво устроив подол на коленях мужчины. «Знаешь ли, мы, женщины, становимся несколько нервными, когда нас бесстыдно запирают в четырех стенах». Я честно не хотела кричать, но тон сам повысился. «Расщедриться на скупое «отлично выглядишь» ты бы мог. И вообще, почему я должна сидеть взаперти, пока ты развлекаешься со всякими Бетси днем и ночью?» Карета двинулась, и я немного умерила пыл. «Давай договоримся, что ты отложишь выяснение отношений на после ужина. Мы едем туда исключительно по твоей милости. Если бы не твой длинный язык, я бы сейчас отдыхал после сложного рабочего дня». «В объятиях Бетси». Очередной намек, что я только и делаю, что усложняю ему жизнь. «Мы приедем, познакомишься с родителями, съедим первое и, рассыпавшись в извинениях, откланяемся. Я договорился, Рени заедет и придумает внештатную ситуацию, требующую моего срочного вмешательства. А я тут платье шила, прихорашивалась. Смотрю, у тебя все под контролем», — процедила, сдавливая обиду. «Именно так», — ответил он, скучающе разглядывая мерцающие огни за окном. «Когда в мою жизнь не лезут, все идет четко по плану». «Ехать на праздник в родительский дом без подарка тоже по плану?» Меня раздавили взглядом, как колорадского жука сапогом, и комиссар едва слышно выругался. Пришлось заехать на праздничную ярмарку, и начальство уверенным шагом двинулось к магазину цветов, потому что ничего более умного в его голову не пришло. Почему, когда вопрос касается подарка женщине, мужская фантазия ограничивается цветами и драгоценностями? Комиссар в этот момент как раз стоял у прилавка с украшениями и упаковывал покупки. Моя колкость его задела, и он процедил. «И что же вы предлагаете?» «Замечательно, что мы заехали на ярмарку. Здесь множество деревянных домиков с маленькими лавочками цветов, украшений, сувениров и подарков». «Чем увлекается ваша мама?» — спросила, касаясь бутона алой розы. «После заточения мир кажется таким ярким, запахи неповторимо острыми, а свет ослепляющим. Цветочная лавка всегда притягивает женщин, как бабочек, и мы любим получать в подарок цветы, но за этим неизменно стоит и мужское нежелание подойти к подарку творчески». На лице комиссара нарисовалось недоумение. «Аделард, ты...» Осеклась, понимая, что между нами пробежала кошка размером с Рекса, и исправилась. «Вы что же, не знаете предпочтений собственной матери?» «Не судите строго, маркиза», — вступилась молодая цветочница, потупив взгляд. «Мужчины редко интересуются увлечениями своих женщин, будь то матери, сестры или любимые». «Замечательно. Они еще и сговорились за моей спиной. Да, я понятия не имею, чем занимается моя мать в свободное время. Возможно, вышивает или выращивает розы. Музицирует, быть может. Рисует. У вашей мамы проблемы со спиной и, возможно, желудком. Вы думаете, она способна подолгу находиться в одной позе за вышивкой или наклоняться, ухаживая за цветами? Меня поражает ваше ледяное сердце». «Не услышал конкретных предложений. Раз уж вы такой знаток моей матери», — раздраженно заметил он, выбрав бордовые розы. «Будь это моя мама, я бы подарила ей...» Задумалась ненадолго и решила. «Красивую подушку под спину. Вы не представляете, как сложно современной женщине в корсете». Комиссар обласкал меня взглядом, особо задержавшись на груди, а потом как будто опомнился и отвернулся. «Что за поведение вообще?» «Подушку», — усмехнулся он. «Декоративную». Аделард забрал цветы, и я потянул его вперед по торговым рядам. Мы остановились у ларька с изделиями ручной работы, где и отыскалась великолепная подушка с гобеленовой наволочкой, вышитой лентами, бисером и гладью. Букет полевых цветов, вокруг которого порхают бабочки, приглянется любой женщине. «Да, мы ее возьмем». «Тогда пусть это будет твой подарок. Я не стану дарить матери подушку. Она меня неправильно поймет». «Как хотите», — Фыркнула и потянулась в муфту за монетами, но Аделард оплатил покупку и взял бумажный подарочный пакет. «И я возьму вот это и... пожалуй, вот это. И заплачу сама». Раз уж такой большой праздник, а здесь целая ярмарка подарков, то можно немного расщедриться. Комиссару-младшему я купила красивый ошейник с бирочкой, где напишу его имя. Для Эль-бандита смешную миску с мордочкой пирата. А комиссару-старшему взяла красивейшую композицию. Женские ладони держат в руках сердце, из которого растет цветок. Ему не помешает узнать о существовании этого органа. «Теперь мы можем ехать», — недовольно поинтересовался комиссар, забирая новые пакеты. Как послушный муж, он взял на себя роль потаскуна. Вместо ответа закатила глаза и, стараясь не останавливаться возле цветных витрин со всякой всячины, поспешила на выход. Передав покупки лакею, комиссар устроился в карете, и когда мы тронулись, протянул. «Это тебе». Посмотрела на серебристую коробку, перевязанную белым бантом, как на ловушку для мышей. «Мне?» — переспросила с недоверием. «Начальство? Хотя какое начальство? Меня 3 дня на работе не было, и даже трудовой договор не заключали». Недовольно положила подарок на мой пышный подол, занимающий добрую половину кареты и взбирающийся к нему на колени, и отвернулся к окну. «Спасибо», — улыбнулась, бережно развязывая бант. «Есть у меня дурацкая привычка сохранять подарочные коробки и украшения. Дома целый пакет с блестяшками и интересностями. Понимаю, что без надобности, но так приятно иногда перебирать и шелестеть ими, вспоминая такие вот моменты». Внутри оказались сережки и колье. Небольшие лазурные капельки, обвитые тонким золотым ободком, сверкали в тусклом свете уличных огней. «Красота!» — комиссар усмехнулся. «Украшения еще ни одну женщину не оставили равнодушной. Вы только что доказали нелепость собственного утверждения о подарках женщинам». «Вы бы определились, кто я для вас, вы или ты?» Мужчина отвернулся, игнорируя мои слова. С одной стороны, так приятно от жеста внимания, с другой он выглядит настолько надменно, будто снизошел до меня. «Это ваш первый подарок мне. На этот случай подойдет. Но когда женщина из года в год получает украшения и букет цветов, невольно задается вопросом, стою ли я чего-то больше? Думает ли мой мужчина обо мне или в попыхах сбежал в ближайший ювелирный магазин, ткнул в первое попавшееся на витрине и забрал, даже не заглядывая внутрь? Мне приятно получить от вас подарок. Спасибо, что в этот день вспомнили обо мне. И комплект замечательно подойдет к этому платью. Но давайте серьезно, вы же его купили, чтобы ваша мать не задала вопрос, почему на вашей спутнице нет украшений». «Ты хоть иногда можешь помолчать?» Грустно улыбнулась и надела сережки. Достала кулон, расстегнула замочек, но комиссар забрал украшение и произнес: «Я помогу». «Не стоит, я могу...» «Хорошо», — стушевалась под жестким взглядом и подвинулась. Аделард пересел на мой диванчик и придвинулся. «Это была плохая идея. Очень плохая идея». Холодная капелька украшения опустилась в ложбинку между грудью и уютно устроилась чуть выше выреза платья. А вот пальцы комиссара обожгли кожу случайным прикосновением, рассыпая по ней мурашки. Щелкнул замочек, по шее скользнуло горячее дыхание. «Знакомый запах», — хрипло прошептал мужчина, почти касаясь губами моего уха. «Ваш гель для душа. Вы же не возражаете, что я пахну вами?» Повернулась и, только встретившись с темным взглядом мужчины, поняла, что только что сказала. Он не отодвинулся, хотя для двоих на диване тесно, учитывая мой наряд. Наши лица были так близко, что его дыхание стекало по моим губам, а он наверняка слышал, как быстро бьется мое сердце. «Лена, нам нужно серьезно поговорить». Карета качнулась, и меня толкнуло на комиссара. Это получилось не специально, но наши губы соприкоснулись, и я забыла, как дышать, потому что комиссар не оттолкнул. Он задержал дыхание, его рука скользнула по моему плечу, коснулась шеи и... Карета остановилась, а в переднюю стенку постучал кучер. «Приехали, господин!» «Твоего ж оленя!» — выругался он, коснувшись лбом моего лба. Дверца распахнулась, и нас, злых как тысячи чертей, со счастливой улыбкой встретил лакей в смешном белом парике, штанишках-шароварах и до ужаса нелепом желтом камзоле. «Добро пожаловать домой, комиссар!» «Миледи?» Лакей подался было вперед, но Аделард его оттеснил и протянул мне ладонь. Новый год и Рождество на Земле я, стоит полагать, пропустила. Так почему бы сегодняшнему вечеру не стать альтернативой? Представлю себя Золушкой, попавшей на бал. Сегодня пусть не будет Бетси, древних соединяющих, оленей, артихит и всех прочих. Пусть буду только я и принц, что привез меня на бал. Улыбнулась так тепло и искренне, что даже комиссар немного оттаял. Помог мне выбраться из кареты и, устроив мою ладонь на изгибе своего локтя, спросил: «Ну что, маркиза, вы готовы?» «А вы?» — спросила интригующе, поймав на себе заинтересованный взгляд.